Глава пятая. «Доброе утро, пап!» — сонно сказал я, притащившись на кухню. Щурясь от яркого утреннего солнца, я смотрел на отца, стоявшего у плиты. Кухню наполнял запах бекона. «О, привет, Джон!» Я опустился на стул, все еще не совсем проснувшись. «Да, еще рано, но я хотел застать тебя, пока ты не ушел на работу». «О!» — сказал папа. «Ладно. Сейчас еще еды поставлю». За рутинной возней отец казался почти оживленным. Именно в такие моменты я чувствовал, папа рад, что я дома. «А кофе у нас есть?» — спросил я. «В кофейнике». Я налил себе чашку кофе и поплелся к столу, где лежали еще не раскрытые газеты. Отец всегда читал их за завтраком, и я достаточно знал его привычки, чтобы не трогать почту. Папа всегда находил особое удовольствие в том, чтобы первым прочитать свежую прессу, и всегда просматривал газеты в одном и том же порядке. Я ждал вопросов насчет вчерашнего свидания, но отец ничего не сказал, сосредоточенно жаря бекон. Взглянув на часы, я увидел, что Саванна через несколько минут уйдет на стройку, и гадал, вспоминает ли она обо мне. Но с неожиданным стеснением в груди понял, что в утренней суматохе, а в доме на пляже сегодня наверняка все вверх дном, у нее вряд ли есть на это время. «Чем ты занимался вчера вечером?» — спросил я, решив отвлечься от мысли о Саванне. Отец продолжал готовить, словно не слыша моего вопроса. «Пап!» — позвал я. «А?» — откликнулся он. — «Как прошел вчерашний вечер?» — «Что значит, как прошел?» — «Ну, как ты вечер провел? Что-нибудь интересное делал?» — «Нет», — сказал он, — «ничего». Улыбнувшись мне, отец отвернулся к плите и бросил на сковороду еще пару ломтиков бекона. Шкварчанье стало громче. «А я отлично провел время», — не удержался я. «Саванна просто класс! Мы даже в церковь вместе ходили!» Я надеялся, папа не удержится от расспросов, и уже предвкушал нормальный разговор отца с сыном с одобрительным смехом и парой соленых шуток. Но отец лишь включил другую конфорку, капнул масло на маленькую сковородку и вылил туда взбитые яйца. «Тебе не трудно положить хлеб в тостер?» — спросил он. Я вздохнул, поняв, что завтракать мы будем молча, как всегда. «Нет», — ответил я, — «совсем не трудно». Остаток дня я провел, занимаясь серфингом, вернее, мучая доску. За ночь наступил чуть ли не штиль, и маленькие волны не доставляли никакого удовольствия. Кроме того, сегодня они разбивались дальше от берега, так что если океан и подбрасывал несколько стоящих волн, то тут же и обламывал удовольствие. Раньше я пошел бы на Оук-Айленд или даже на Атлантик-Бич, откуда на попутке доехал бы до Шеклофордской отмели и посмотрел, как там с волнами, но сегодня у меня не было настроения. Вместо этого я катался на доске там же, где вчера и третьего дня, чуть в стороне от дома на пляже. Сегодня коттедж выглядел необитаемым. Задняя дверь была заперта, полотенца с перил исчезли, никто не мелькал в окнах и не выходил на веранду. Я прикинул, когда вернутся обитатели, часа в 4 или в 5, и твердо решил уйти заранее. У меня не было причин здесь околачиваться, и меньше всего на свете я хотел прослыть навязчивым ухажером. С пляжа я ушел в 3 и по пути заглянул в Лерой. Бар оказался темнее и грязнее, чем я запомнил. Едва войдя, я почувствовал инстинктивную неприязнь к этому месту. Я всегда считал Лерой заведением для профессиональных алкашей, и за доказательствами далеко ходить не пришлось. За стойкой несколько посетителей одиноко сидели над стаканами Теннесси лучшего, ища на донышке спасения от проблем. Сам Лерой был на месте. Когда я присел, он, не спрашивая, сунул кружку под пивной краник и начал наполнять. «Давно не виделись», — отметил он. «Стараешься не портить себе жизнь молодую?» «Пытаюсь», — пробурчал я, оглядывая бар. Лерой придвинул мне кружку по скользкому прилавку. «Мне нравится, как ты здесь переделал», — сказал я, кивком указав себе за спину. «Специально для тебя. Есть будешь?» «Нет, спасибо». Лерой вытер прилавок, бросил тряпку назад через плечо и отошел принять очередной заказ. Через минуту меня похлопали по спине. «Джонни, что ты тут делаешь?» Обернувшись, я увидел одного из прежних приятелей, которых давно ни во что не ставил. Дело в том, что я с самого начала ненавидел все, связанное с этим местом, включая своих друзей. Понятия не имею, почему я сюда зачастил. Наверное, бар просто был под рукой, и больше пойти было некуда. «Привет, Тоби», — сказал я. Длинный, сухопарый Тоби уселся рядом. Я видел, что парень уже готов. Глаза остекленевшие, разит неделю немытым телом, рубашка в пятнах. «Все еще играешь в Рэмбо», — заплетающимся языком пробормотал он. «Ты качался, что ли?» «Да», — ответил я, не желая ничего объяснять. «Чем сам-то занимаешься?» «В основном болтаюсь тут пару недель уже. Я работал в Квик-Стоп, но владелец оказался козел». «Живешь по-прежнему с родителями?» «Конечно», — сказал он чуть ли не с гордостью. Сковырнув крышку, он надолго приложился к бутылке, затем вновь уставился на мои бицепсы. «Хорошо выглядишь. Качался, что ли?» «Есть немного», — терпеливо ответил я, решив не напоминать Тоби, что он уже спрашивал об этом минуту назад. «Ты конкретно раздался в ширину». Я не нашелся с ответом. Тоби вновь отпил из бутылки. «Сегодня вечеринка у Мэнди, ты ее помнишь?» «Я помнил. Девушка из прошлого, связь с которой не продлилась и одного уикенда». Тоби продолжал. «Ее предки свалили в Нью-Йорк, так что оторвемся по-взрослому. Сейчас мы разминаемся перед вечером. Для настроения. Хочешь с нами?» Он показал через плечо на четырех парней за угловым столиком, уставленным пустыми пивными кувшинами. Двоих я узнал, остальные были мне незнакомы. «Не могу», — отказался я. «Сегодня ужинаю с отцом». «Спасибо». «Да пошли ты его, будет классно! Ким придет!» Еще одна женщина из моего прошлого, упоминание о которой вызвало внутреннюю дрожь. Меня физически тошнило от типа, которым я когда-то был. «Не могу!» — покачал я головой и встал, оставив почти полную кружку. «Я обещал. Отец разрешает мне у него пожить. Ты ведь знаешь, что такое предки?» Тоби, понимающе кивнул. «Тогда давай соберемся в выходные. Возьмем доски и всей компанией махнем в Акракок». «Посмотрим», — сказал я, чтобы отвязаться. «У твоего отца телефон прежний?» «Да-да», — ответил я и ушел, зная, что Тоби не позвонит. Больше я в Лерой не возвращался. По пути домой я купил на ужин стейков, пакет салата, соус и пару картофелин. Без машины тащить пакеты и доску, конечно, неудобно, но я рад был пройтись. За последние несколько лет я много миль отмахал пешком, а летние туфли намного удобнее военных ботинок, к которым я привык. Придя домой, я отыскал в гараже мангал, пакет с угольными брикетами и жидкость для растопки. Мангал был пыльный, им 100 лет не пользовались. Я выставил его на заднее крыльцо, вытряхнул угольную пыль, смыл паутину водой из шланга и оставил мангал сохнуть на солнце. Вернувшись в дом, я посолил и поперчил стейки и добавил чеснока, затем завернул картофелины в фольгу, положил в духовку и высыпал готовый салат из пакета в миску. Когда мангал высох, я разжег брикеты и вынес на улицу стол. Папа вошел во двор, как раз когда я укладывал стейки на решетку гриля. «Привет, пап», — сказал я, обернувшись. «Вот решил приготовить ужин». «О-о-о!» — вырвалось у папы. Несколько секунд он переваривал тот факт, что сегодня готовит не он. «Окей», — добавил он наконец. «Как тебе пожарить стейк?» «До полуготовности», — ответил отец, неподвижно стоя у раздвижных стеклянных дверей. «Похоже, ты не пользовался мангалом после моего отъезда», — сказал я. «И зря. Нет ничего вкуснее стейка на гриле». Пока шел домой, чуть слюной не истек. «Я пойду переоденусь. Стейки будут готовы минут через 10». Вернувшись в кухню, я вынул картошку из духовки, взял миску с салатом, заправку, масло и соус для бифштексов и выставил все это на стол. Дверь в патио отъехала, и на пороге появился отец с двумя стаканами молока. В шортах, цветастой гавайке, черных носках и теннисках папа смахивал на туриста, совершающего морской круиз. Болезненно бледные икры наводили на мысль, что папа много лет не загорал, если вообще когда-нибудь надевал шорты. Я сделал вид, что все окей, и вид у папы крутой и модный. «Ты точно вовремя», — похвалил я, подходя к мангалу. Разложив стейки на тарелке, я поставил одну перед отцом. «Спасибо», — сказал он. «На здоровье!» Папа положил себе салата и полил майонезом. Развернул одну картофелину и добавил масло. Налил маленькую лужицу соуса на тарелку. Обычные естественные действия за одним исключением. Отец все проделывал в полном молчании. «Как день прошел?» — как всегда спросил я. «Как всегда», — привычно ответил отец и снова улыбнулся, но ничего не прибавил. «В этом весь отец. Клинический случай социальной неадаптированности. Я в сотый раз задавался вопросом, отчего он не хочет поддерживать разговор, и пытался представить, каким он был в молодости. Как он вообще нашел себе жену? Я понимал, что последний вопрос отдает мещанством, но мне искренне было любопытно. Некоторое время мы ели молча, тишину нарушал лишь стук вилок. «Саванна сказала, что хочет познакомиться с тобой», — сказал я. Отец отрезал кусочек стейка. «Леди, с которой ты дружишь?» Только мой папахин мог выдать подобную формулировку. «Да», — сказал я, — «мне кажется, тебе она понравится». Он кивнул. «Она учится в университете Северной Каролины», — объяснил я. Папа напрягся. Пришло время его реплики. Я прямо-таки физически ощутил охватившее его облегчение, когда отец придумал следующий вопрос. «Как вы познакомились?» Я подробно рассказал об утонувшей сумке, описывая ситуацию как самую комичную, но папа юмора не уловил. «Это было галантно с твоей стороны», — похвалил он. Разговор снова забуксовал. Я отрезал еще стейка. «Пап, можно задать тебе вопрос?» «Да, конечно». «Как вы с мамой познакомились?» «Впервые за много лет я спросил о матери. Я не знал ее. У меня не сохранилось никаких воспоминаний, поэтому я редко ощущал потребность поговорить о ней. Даже сейчас мне, в общем, было все равно. Я лишь хотел подольше пообщаться с отцом». Некоторое время папа сосредоточенно намазывал картофелину маслом. Я видел, что ему не хочется отвечать. «Мы познакомились за ужином», — сказал он наконец. Она была официанткой. Я ждал. но отец явно не собирался продолжать. «Она была красивой?» «Да», — ответил он. «Пап, а вообще, какая она была?» Отец помял картошку и аккуратно посолил ее. «Она была похожа на тебя», — сказал он. «В каком смысле?» «Ну, — поколебался папа, — она иногда могла заупрямиться». Я не вполне понял, что конкретно он имеет в виду, но не успел я задать новый вопрос, как папа поднялся из-за стола и взял свой стакан. «Хочешь еще молока?» — спросил он, и больше мне ни слова не удалось из него вытянуть.